Глава 66. Злата. В Домодедово мы едем на такси. Я заставляю себя улыбаться. Сегодняшнее утро началось с того, что Амира не было рядом. И вечер закончится так же. Ничего не поменяется. Я также буду готовиться к новому учебному году, гулять вдоль набережной, пить обжигающий кофе с пенкой. И скучать по мужчине, благодаря которому моя жизнь такая легкая. Боже, как же я буду скучать по нему. Украдкой поглядываю, как он задумчиво смотрит в окно. После разговора с Хаджаевым-старшим между нами в основном тишина. Я не настаиваю. Молча тоже хорошо. «У меня к тебе просьба». Достаю телефон из рюкзака. «Скажи да». «Да». Легко отвечает Амир. Так, будто другого ответа для меня у него не заготовлено. Сделаем селфи. Широкие брови резко хмурятся. «Пожалуйста», — шепчу. «Мне на память. Я так хочу». Он отстраненно кивает. Отбросив рюкзак к окну, падаю спиной на твердую грудь. Амир тут же обнимает, кладет ладонь на живот, поглаживает обнаженную кожу, обводит большим пальцем пупок. Я прикрываю глаза от своей реакции. Внутри будто лампочка зажигается. Зуд нестерпимый. «Что надо делать?» — хрипло интересуется он, царапая висок подбородком. «Быть собой. Тихо прошу». Поднимаю руку с телефоном повыше. Вижу на экране, как Амир поднимает глаза и смотрит в камеру. «Как на паспорт фотографируется?» «Улыбнись, блин!» Смеюсь, пихая его в бок. «Ты просила быть собой!» Ворчит он, но хмурое лицо озаряет ироничная улыбка. Я делаю как можно больше кадров. Даже когда поворачиваюсь, и наши взгляды на секунду сталкиваются. Вспышка. И мы уже целуемся. Я пытаюсь передать через поцелуй всю свою нежность. Всю любовь, что вот уже несколько месяцев храню в сердце. Амир тяжело дышит. Отрывается от моего рта и утыкается губами в лоб. Целует его. Оставшуюся часть дороги мы едем, крепко сплетясь в жесткий узел. Возле аэропорта привычно много машин и автобусов. Подхватив в одну руку сумку с пиджаком, а другой взяв мою ладонь, Амир ускоряет шаг. Потому как он торопится, понимаю. На прощание у нас не будет много времени. Когда проходим досмотр на входе, мое тело начинает трясти мелкой дрожью. «Это здесь», — кивает на стойку регистрации. «Хозяин частной авиакомпании летает регулярными рейсами?» — шутливо спрашиваю. Он задевает меня взглядом. «Все джеты расписаны. Да и тащить его сюда, чтобы заплатить лишние 2000 евро за стоянку, нецелесообразно». «Боже, да я же шучу!» Амир подмигивает. «Все нормально». Миловидная женщина забирает у него паспорт и возвращает его с посадочным талоном. Время утекает сквозь пальцы, пока мы, взявшись за руки, идем по указателям, ведущим к зоне вылета. Останавливаемся. Смотрим друг на друга в упор, стараясь не разреветься, улыбаюсь. «А если я попрошу, останешься?» Неловко склоняю голову на бок. Пытаюсь флиртовать, но из-за волнения получается как-то глупо и по-детски. Амир отводит растерянный взгляд к эскалатору. Потом проезжается по волосам ладонью, нервно усмехается. Черты лица при этом становятся острее. Подушечками пальцев задеваю резко очерченные губы. «Я не буду просить». Успокаиваю его. «Никогда не буду тебя просить остаться». «Почему?» «Потому что уверена, если бы ты мог, то остался здесь, со мной. Когда-нибудь останусь, обещаю». Сердце электрический разряд прошибает. То, что я вижу в его глазах, совсем не похоже на нежность, но Амир своим взглядом наполняет мою душу еще более важным — уверенностью в нем. Уверенностью в нас и нашем будущем. В конце концов, в Дубай я попасть не могу, но У нас общее небо, вспоминаю с грустной улыбкой. Он берет в ладони мое лицо. Тяжело вздыхает, и что-то неуловимо в нем меняется. Будто смущается. Ты мое небо, Злата. Снова прячась за иронией, произносит. Вау. Тяну, надеясь, что он не видит блеска в моих глазах или спишет его на усталость. Зная, как сильно ты любишь небо, можно сделать вывод, что это почти признание в любви Злате Козловой от самого Амира Хаджаева. Только никому не говори. С напускной мрачностью выдает он, склоняясь еще ниже. Да даже если расскажу, мне никто не поверит. Закатываю глаза и смеюсь до того момента, пока не замечаю, как задумчивое лицо темнеет. Легкость враз уходит. Сердце на разрыв. Я тянусь. Наши губы легонько касаются. Не сдерживаюсь и, как самая настоящая плакса, рыдаю. Накатывает как-то разом, все вместе, и признание его, и предстоящая разлука. Понимаю, что, наверное, после наших ошибок расстояние — это не самое худшее, но сколько можно считать себя недостойной? Я всего достойна. Любви такого мужчины, как Амир. Счастливой жизни. Я не хуже, чем они все. Осматриваюсь по сторонам, разглядывая пассажиров и их провожающих. Слезы иссякают. Ну вот, так держалась. Это ты виноват. Ворчу. Растрогал меня своим небом. Не надо было. Надо было раньше. Прости. Качаю головой. Я тебя тоже люблю, Амир. Мне кажется, еще с того первого вечера. Он кивает и снова глубоко целует. Так, наверное, здесь нельзя, неприлично. Но мне все равно. Закинув руки на твердые плечи, зарываюсь пальцами в жесткие волосы на затылке. Вся приникаю к сильному телу. Трусь об него, понимая, что надо это закончить. Возбуждение мира слишком явное для общественного места. Когда ты снова приедешь? Судя по тому, как сильно ты ко мне прижимаешься, часов через 30, как только закончится встреча в Кувейте. Бурчит и откашливается. Я откидываю голову назад и счастливо смеюсь. Это будут самые длинные 30 часов в моей жизни, шепчу. Амир отстраняется, подхватывает сумку и, прикрывая пиджаком пах, идет к эскалатору. Я, сложив руки на груди, молча смотрю ему в спину. «Злата», обернувшись, окликает. «М? А как тебе твоя фамилия?» Из меня выходят какие-то звуки, то ли смех, то ли рыдание. Амир ждет ответа, стоя на уезжающей от меня железной ленте. Красивый, как всегда чуть уставший и такой родной. «Козлова?» Делаю вид, что раздумываю, и ослепительно улыбаюсь. «Терпеть ее не могу».